Братья и сестры, я в заключении собрания прочту три стиха. Евангелие от Матфея, 11 глава, последние три стиха. Эти слова говорил Иисус Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот эти три стиха. Друзья, дорогие, я в заключении собрания вот из этих трех стихов в главном хочу обратить на два слова внимание. На два слова. Здесь Иисус Христос говорит: «Придите, я вас успокою», а вторая мысль: «И найдете покой душам вашим». Вот за успокоение и за покой. И за покой. Это вещи разные. Разные вещи. Вот для неверующих, которые еще никогда не каялись от сердца, кто не переживал радость спасения, прощения, освобождения, кто не переживал этого никогда, вот только Иисусу Христу принадлежат эти слова, и только Он говорит: «Придите ко мне, я вас успокою». Второго нет на земле, второй личности, кто бы мог успокоить. Хотя, братья и сестры, реклам море сейчас, море на то, что люди гарантируют, обязательства берут на себя и говорят, что вот с нами хорошо, у нас изумительно, мы поправим ситуацию и так далее. Это все обман. Единственный, кому принадлежит вот этот подарок успокоения, это только Иисус Христос, только Он. Поэтому Он приглашает. Ну и для того, чтобы человек получил успокоение, сама мысль «Придите, я вас успокою» говорит о том, что люди неспокойные, даже очень неспокойные. И люди потеряли покой со времен грехопадения, еще в Адаме. Потеряли, разорвались с Богом и потеряли вот это общение. И люди метутся, не знают ни входа, ни выхода. Братья и сестры, я один из таковых. Один. Хотя из христианской семьи, хотя рос и пел, и стихи рассказывал в своем подростковом возрасте, и я искал вот этого успокоения. И когда только покаялся, меня только тогда Бог успокоил. Только тогда подарил вот это успокоение. Ну, все мы свидетели тому. У нас, когда проходит в церкви евангелизационные собрания, ну, братья, сестры иногда выходят со свидетельством и как раз вот это рассказывают. Я когда прошу, чтобы рассказали о своем, вот, ну, своем соединении с Богом, чтобы как бы вот сюда ударение поставить в свидетельстве своем. Как вас Бог успокоил? Как вам стало хорошо? Что вы пережили после того, как вот, ну, были в мире, а потом пришли к Иисусу Христу? Потому что это серьезно, очень серьезно. Это самое главное, братья и сестры. И вот здесь, в этих словах написано, Христос говорит: «Придите, труждающиеся, обремененные, я вас успокою». Я вас успокою. Братья и сестры, когда меня Христос успокоил, мне тогда было от роду 17 лет. 17 лет. И вот уже, ну, возраст такой, так сказать, немаленький. Я до сих пор через все годы жизни своей пронес вот то, как меня Бог успокоил. И сейчас оно у меня очень близко в сердце. Если кто-то спросит, как вы покаялись, как у вас это произошло, братья и сестры, вот это в памяти живет, всю жизнь живет, как Бог успокоил. И если сегодня в нашем собрании есть слушатели, друзья, и к вам это слово звучит, Христос вас успокоит. У нас вот детки есть, их немножко на вечернем собрании. Все равно рано или поздно они устанут сами от себя и потянутся к Иисусу Христу. И только к Нему. И только Он подарит вот это успокоение. Иисус Христос. Братья и сестры, моя проповедь в главном не на этом, о чем я сейчас сказал, не на этом. Здесь у нас большей частью мы люди верующие. Я хотел на второе больше обратить внимание. Иисус Христос говорит, вот для того, чтобы получить успокоение, надо к Нему прийти, к Иисусу Христу. А вот второе, о чем я главное хотел подчеркнуть, здесь написано, смотрите, «И найдете покой душам вашим». Покой. Покой, братья и сестры, ну, просто понятно, что это не успокоение. Не успокоение, надо, ну, допустим, голова болит, раз таблеточку, там, анальгин или что-нибудь еще выпил, и полегчило. Действия ее закончились, и снова плохо. Потом еще надо дозу определенную. Вот я не хочу сравнить наше покаяние с этим, никак я не хочу сравнить. Но хотел подчеркнуть, что покой, о котором здесь говорит Иисус Христос, он гораздо глубже, чем успокоение, гораздо глубже. И нередко мы, люди верующие, знающие Господа, пережившие успокоение, можем быть не в покое. И на это есть причины. Можем волноваться, можем переживать, можем томиться. Может, и случаи такие бывают. Знаете, какие случаи бывают? Когда человек не просто церкви, а тому, кто дал успокоение, говорит, до свидания, мне с тобой не по пути. И такое бывает. Вот сейчас брат Вячеслав читал из 6 главы Евангелия от Иоанна, там написано, многие отошли от него, то есть нам с тобой не по пути. Это сказали многие, очень многие. Братья и сестры, и такое бывает. Я бы хотел обратить внимание, друзья, вот у покой написано, и найдете покой душам вашим. То есть вот это глубокий покой, то, что мы должны с вами искать. В поисках находиться должны. В поисках, братья и сестры. И как находиться в поисках вот этого покоя? Здесь вот как раз и написано. Смотрите, что написано. Иисус Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И 30 стих, «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Братья и сестры, вот в поисках этого покоя глубокого, Божьего, святого покоя, я не иначе понимаю, как вот здесь написано, Христос говорит, «Возьмите мое иго на себя, возьмите». Ты ко мне пришел, ты вкусил, как благ Господь, ты радуешься, тебе хорошо. И Бог радуется, когда нам очень хорошо. Но на этом не надо останавливаться. Жизнь, она построена из трудностей, из скорбей, из переживаний. И для того, чтобы иметь покой в любой ситуации, Христос хочет, чтобы искали вот этот покой мы с вами, дети Божии. А как искали? Вот здесь и написано, возьмите мое иго на себя. Братья и сестры, что это такое? Возьмите мое иго на себя. А потом в 30 стихе, заканчивая эту главу, Христос говорит, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Легко. Братья и сестры, я вот на это хочу обратить внимание. Иго, что такое? Он говорит, возьмите мое иго. И тем самым будешь искать покоя и найдешь покой. Возьмите иго мое на себя. Братья и сестры, я немножко вот в историю хочу заглянуть, чтобы понять, что такое иго. Помните по истории, когда еще мы в школе учились, я помню, меня тоже вразумляли, что было у нас татаро-монгольское иго. Иго, так и говорили, и вошло это, татаро-монгольское иго. Вот пришли люди, и Они не предложили, они не сказали, хотите, мы вами владеть будем, управлять, командовать, вот будем над вами. Они не спрашивались, им бы не позволили. Но они, обладая вот этой силой, что взяли верх, взяли, и что? И стали управлять вот этой ситуацией, страной, пусть даже, простите, всем миром люди стали управлять. Стали управлять. Людям очень было тяжело. Люди попали под власть вот этих, ну, завоевателей, не потому, что они хотели, не потому, что хотели, а потому, что ими овладели. И люди стенали и мучились. И вот когда люди стенали и мучились, то вот эта власть захватчиков, ну, она обязывала вот этих, ну, так сказать, завоеванных людей чему-то обязывала. Что-то надо делать. И люди делали. Хотите ли вы или не хотите, но надо было делать. Почему? Власть это обязывала делать. И люди стенали, и люди мучились до тех пор, пока вот эту власть свергли. И как только свергли, тогда только вздохнули. Братья и сестры, вот Иисус Христос тоже имеет власть свою, Божию власть. И у Иисуса Христа есть тоже, ну, бремя, заповеди, которые Он нам с вами предлагает. И для того, чтобы вот эти заповеди, весь этот свод закона, вот все, что пишет не только Ветхий Завет, но и благодать описывает, как надо поступать, это все бремя Бог нам дает. И для того, чтобы исполнить вот это бремя, и чтобы оно легким было, Господь говорит, возьмите вот это иго мое на себя, зайдите под мою власть, Сына Божьего, ведь вы же уже вкусили, как я благ, вы же уже получили вот это успокоение, а дальше, чтобы познавать глубокий покой, что вам надо? Зайдите под эту власть, да зайдите добровольно, зайдите с желанием, и будет хорошо тогда, и у вас будет покой, глубокий будет покой. Я хочу пример привести, братья и сестры. Вот, к примеру, ну вот одна из заповедей Божьих, одна из заповедей, это по Писанию как бремя. Иисус Христос, Бог говорит об исповедании. Ну кто-то из нас, я, допустим, согрешил, и мне стало тяжело. А когда я согрешил, потерял покой. Я не потерял спасение, нет. Я потерял покой, мне на сердце тяжело. И тогда что? Я захожу к себе в комнатку, если смог, защелкнулся, становлюсь на колени. Господи, мне плохо, сделай мне хорошо, дай, верни мне покой. Я исповедовал все по порядочку Господу, почему я потерял покой, в чем согрешил. И бывает, что Бог возвращает покой, а бывает не так, а бывает как? Вот все рассказал, а на сердце тяжело. Нет покоя. И тогда вот Бог нас к чему обязывает? По Писанию, вот как Его заповедь, Его бремя. Он говорит что? Вот тебе тяжело, ты согрешил. Ты помолился, нет у тебя покоя. Не возвращается этот покой. Тогда что? Иди к свидетелю, к брату или, может, даже к сестре. Иди. Не иди, а может даже беги. И надо рассказать, что ты сделал. И когда рассказываешь, стыдновато бывает, очень бывает стыдновато, в присутствии свидетеля. Вот это бремя. Бог говорит, вот так поступи. И чтобы вот это бремя исповедания было легким, чтобы было легким, Иисус Христос говорит, зайдишь под мою власть, и зайди добровольно, и будет тебе покой, и глубокий будет покой. Только зайти надо. Братья и сестры, если человек не заходит под власть Иисуса Христа, то вот все заповеди, ну простите, не про кого, про себя хочу сказать, все заповеди Божии, допустим, будь ли то о любви, о терпении, о смирении, сейчас я сказал об исповедании, о покаянии. Все заповеди, они очень тяжелы. Тогда тяжелы, когда человек не под властью Иисуса Христа находится. А когда заходит под власть Иисуса Христа, братья и сестры, тогда его заповеди не тяжелы, никак не тяжелы. Тогда вот, ну я как понимаю, допустим, вот звучит из-за кафедры вот с этого места Слово Божие, и звучит, пусть оно самое строгое слово для любого христианина, звучит, вот допустим, надо покаяться. И когда звучит вот это слово, братья и сестры, человек находится под властью Иисуса Христа, слышит и говорит: «Господи, это для меня, как оно мне дорого!» Именно самое строгое слово, не просто размазанное или либеральное какое-то слово, самое строгое. И тогда человек радуется и говорит: «Господи, вот как раз мне вот это и не доставало». Братья и сестры, но мы сами по себе, по нашей природе адамовской, вот как раз вот это все Божье по природе готовы отторгнуть. То есть вот это мне не надо. Отсеивать, вот это я не хочу. И когда вот это происходит, ну, к примеру, дележ, или там мы просеиваем, то тогда что? Лишаем сами себя вот этого покоя. И думаем: «Господи, ну вот в чем причина? Ну почему у меня нет покоя? Я хочу иметь глубокий покой, полный покой. Вот как море, вот такой глубокий, но его нет. В чем причина?» Братья и сестры, причина опять та же, что Христос говорит: «Ну возьмите мое иго на себя. Ну дайте, я вами покомандую, поуправляю. Ведь ты ж пережил радость спасения. Я же тебя не обманул. Ты пришел ко мне, а я тебе дал успокоение». Дал успокоение. А теперь хочешь глубокий покой? Ты его имеешь? Нет, не имею покой. Если хочешь иметь, ну тогда заходи под мою власть. Да, я буду вот управлять тобою. Я хотел, братья и сестры, вот, ну, чтобы и мы, члены Церкви Христовой, кто уже идет за Господом, чтобы находились в поисках вот такого покоя, глубокого покоя, Божьего покоя, чтоб этот покой ничего пошевелить, расшатать в этом мире ничего не могло. Если чуть-чуть теряется покой, тогда что, братья и сестры, ничего другого, бегом куда под власть Иисуса Христа. Господи, где-то я тебе не подчинился, в чем-то я тебе не покорился, я не знаю в чем, подскажи, готов, ты мне только подскажи, я готов быть в твоей власти. Братья и сестры, я на этом слово закончу. Сейчас хочу, чтобы мы с вами об этом помолились. Хочу подчеркнуть, друзья, что подчеркнуть. У нас вот в церкви молодые есть члены церкви, молодые, идущие за Господом. И чтобы Господь вот каждого укрепил в каком направлении, что вот как раз в поисках вот этого покоя мы с вами должны находиться. Если что-то случилось вот у меня в душе, я в чем-то колеблюсь, то первые стрелки или направление куда? На собственную душу. Господи, где я не покоряюсь Твоей власти и в чем не покоряюсь? Помоги мне покориться. И, братья и сестры, Бог с радостью выходит навстречу, с радостью, друзья дорогие. Только вот, ну, искренне сказать: «Господи, вот, ну, подскажи мне, вот в чем мне тебе подчиниться, во власть твою зайти, в чем, ты подскажи». И Господь подскажет, братья и сестры, может быть, самой мятежной душе, самой неспокойной, самой разочарованной, самой усталой в церкви, самой-самой душе. Бог хочет помочь, братья и сестры, хочет, и хочет по-отцовски помочь, и каждой душе. Только было бы твое желание на это. Мы сейчас, друзья, о чем слышали в течение всего дня, и сейчас в заключении на коленях наших в кратких молитвах помолимся к Богу. Аминь.